Царь хотел заселить опустевшие русские местности. Русские отняли у шведов польский город Эльбинг, но Петр не выпускал его из рук и не отдавал Польше. Петр по отношению к Польше вступил в такую роль союзника, какую в истории разыгрывали сильные над слабыми, превращаясь из союзников в господ. Военные успехи заставили Запад уважать Россию. Дания снова вошла с Россией в союз против Швеции, хотя своими действиями не приносила России пользы. Попытка датчан сделать нападение на южные области Швеции окончилась поражением. Австрийский дом готовился вступать в свойства с русским домом. Петр сговаривался женить сына на сестре императора Карла. Голландские Соединенные Штаты и германские владетели провозгласили нейтралитет германских земель для всех участников Северной войны. И если этот нейтралитет ограничивал действия Петра, то еще более был направлен против Карла, который распоряжался в Саксонии. С Англией у России произошло неудовольствие. Русский посол Матвеев был задержан за долги английскими купцами, но прибывший в Россию посол английской королевы Анны извинился пред царем, и даже английская королева в своих сношениях с Петром дала ему императорский титул. Согласие восстановилось, и в Лондон отправился русский посол, князь Куракин. Англия не слишком дружелюбно смотрела на стремление Петра создать из своего государства морскую державу, но не предпринимала ничего враждебного. Со стороны Турции, казалось, нечего было опасаться. Русский посланник в Константинополе, Петр Толстой, после Полтавской победы заключил с Турцией договор, по которому Турция обещала удалить Карла XII из турецких владений, а русский отряд должен был проводить его через Польшу. Но вслед за тем Карл через киевского воеводу Понятовского старался об уничтожении этого договора и возбуждал турок к войне с Россией. Петр сам сделал неосторожность. Надеясь на свои силы, он стал угрожать Турции войною, если, согласно договору, турецкое правительство не спровадит из своих владений шведского короля. Царя раздражало еще и то, что по смерти Мазепы, бежавшего в Турцию, его сторонники с позволения султана избрали себе новым гетманом, бывшего при Мазепе генеральным писарем Орлика. Угрозы Петра раздражили султана. 20 ноября 1710 года объявлена была война России, и русский посол Толстой заключен был в Семибашенный замок. Петр отправил войска к турецким границам и 6 марта 1711 года выехал к войску вместе с Екатериною Алексеевною, которая стала в близком к царю кругу называться царской женою и царицею. Эта Екатерина Алексеевна была та самая мариенбургская пленница Марта Скавронская, которую взял Шереметьев вместе с пастором Глюком. Возлюбленная Петра Анна Монс, для которой он заключил свою жену Евдокию, изменила ему. Еще в 1702 году при взятии Шлиссельбурга утонул провожавший Петра саксонский посланник. Из кармана утопленника вынуты были любовные письма к нему царской возлюбленной. Анна за это содержалась в заключении 3 года. Петр жил со Скавронской, и она все более овладевала его чувством. Путь Петра лежал через Польшу, куда стянулось русское войско. В Галицком Ярославле Петр свиделся с Августом. Они заключили договор на таком условии. Петр будет воевать с турками, Август с польскими войсками и отрядом русских в Померании со шведами. Поляки, соображая, что русский царь в них нуждается, домогались отдачи им Ливонии, право заселять Украину правого берега Днепра, домогались свободы католического вероисповедания в России, требовали вывода русских войск из Польши и вознаграждения за взятые контрибуции. Петр на все давал обещания, отлагая их исполнение до окончания войны. Явились у Петра еще союзники, христиане, находившиеся в порабощении турок. Еще до разрыва с Турцией единоверные сербы присылали к царю предлагать свои услуги в случае войны с басурманом, и это в числе других причин побуждало Петра не бояться раздражить турок угрозами. Зимой серб полковник Милорадович начал возбуждать к восстанию черногорцев. По приезде царя в Польшу заявили к нему готовность помогать господари Валахский и Молдавский. Во время бегства Карла в турецкие владения молдавским господарем был Михаил Раковица, обещавший Петру свое содействие. Но Турция свергла его, назначив на место его Димитрия Кантемира. Турция, оказывая Кантемиру доверие, обещала ему еще и Валахское господарство, если он доставит в турецкие руки господаря Валахии Бранкована, который первый обратился к Петру и обещал содействие русскому войску. Обратился к Петру и Кантемир, недовольный турецкими вымогательствами. Он через грека Поликалу заключил с царем договор отдать Молдавию России с тем, чтоб он и его потомки будут там вассальными владетелями. Государь, узнавши, что между Кантемиром и Бранкованом вражда, старался помирить их. И тот, и другой имели в виду свои выгоды. Кантемир, входя в союз с русским царем, в то же время притворялся пред турецким правительством и уверял, что сносится с неприятелем с целью выведать о его намерениях. Царь выслал с половиной войска Шереметьева, приказывая ему идти за Дунай, а сам следовал к Днепру. Петр воображал, что как только русское войско явится в турецких пределах, все христиане, и валахи, и сербы, и болгары поднимутся против мусульман. Но Шереметьев, перешедший Днепр, нашел, что идти прямо на Дунай опасно. У него недоставало провианта, а путь требовал многих дней, и страна была опустошена. Он соображал, что если он и пройдет до Дуная, то союзника Кантемира может подвергнуть опасности. Турки тем временем ударят на Молдавию. Шереметьев направился в Молдавию, за ним следовал Петр. Кантемир сам прибыл к Шереметьеву в обоз его. Прибыл к своему войску Петр. На другой день русскому государю Кантемир устроил в своем дворце торжественный обед с приличной попойкой. Молдавский народ радовался, увидев в первый раз сильного государя православной веры. Петр поражал всех простотою и подвижностью. Он оказывал Кантемиру публично знаки любви. Кантемир воспользовался этим, чтобы очернить своего соперника Бранкована. От этого случилось следующее.